чтоб не было тебя, живя во тьме греховной, не видели б себя, в безумии кричали: Иисус не Бога Сын, Он умер, мы распяли, закон нам Господин. А ты живой, и я живу тобою, а ты живой, и движется тобой земля, а ты живой, и я дышу тобою, Иисус живой, и в нем спасенье для меня, как многие старались учить, что Бога нет, творился сам из пыли мир миллионы лет, придумать все пытались, какой угодно бред, ведь страшно верить в Бога, за грех давать ответ. А ты живой, и я живу тобою, а ты живой, и движется тобой земля, а ты живой, и я дышу тобою, Иисус живой, и в нем спасенье для тебя. Ты живой, Боже, ты живой, Боже, ты живой, Боже, ты живой, ты живой, Боже, ты живой, Боже, ты живой, Боже, ты живой, а ты живой, и я живу тобою, а ты живой.